Глава 11. Феодор уснул мгновенно. Видно, сказалась очень уж большая цирковая практика засыпать сразу же, как закрыла глаза, и спать впрок при любой оказии. Рус еще какое-то время бодрствовал, стараясь не ворочаться, чтобы не разбудить лежащую рядом с ним девушку. Ему мешали разные мысли. «Видать, убийца не спешит со своей миссией», — настороженно думал он. «И получается, что у него нет печати Идила. И это уж очень хорошо». Есть шанс доплыть до Александрии без привлечения к себе внимания. И Рус попытался представить себя на месте убийцы, и как бы он стал действовать в этих условиях. Он быстро отбросил эту идею, так как любой из пассажиров действовал бы совсем иначе, в отличие от других. А потом он вдруг ярко вспомнил, как краснеет служанка. И это его почему-то сильно взволновало, особенно после его последних, ярких, сексуальных представлений. И в думах о скромной, худенькой девочке Рус незаметно для себя тихо уснул. И снилась ему, опять же, служанка, и снова она краснела и, смущаясь, неуверенно вдруг взяла его за руку и, мягко, краснея и извиняясь, повела его куда-то в неизвестность, в странный туман. И он, вдруг сильно вспотев, устремился за ней на почему-то ватных ногах, медленно погружаясь в странную вязкую темноту. И вот уже и ее стало плохо видно. Рус было дернул служанку за руку, но она нетерпеливо дернула в ответ: «Идем дальше». И он покорно поплелся следом, перебирая ватными ногами и видя, как девушка медленно исчезает в тумане. Но ее рука все еще была в его руке. А потом и девушка вдруг исчезла. И он замер, не зная, куда идти. Настороженно прислушался, пытаясь уловить звук ее шагов. Но вместо этого услышал, как что-то страшное методично скрипит в жуткой темноте. И это страшное явно приближалось к нему. Внутренне подобравшись, Рус очень уж энергично заработал руками, пытаясь хоть что-то нащупать в этой тьме, найти хоть какие-то стены. А там уже можно найти место, где можно спрятаться. Но куда бы он ни шел, его руки только впустую молотили воздух. А между тем страшный скрип все приближался и приближался, противно сверля ему затылок. И Рус с криком злости резко развернулся, хватаясь за кинжал. Но и кинжала тоже не оказалось на месте. И тогда он расставил руки, как его учили, для единоборств, готовый вцепиться во что угодно, лишь бы оно приблизилось. А там сжать и давить, что из сил, ломая кости. И в этот момент он проснулся. Какое-то время юноша неподвижно лежал, пытаясь утихомирить свое тяжелое дыхание. Прислушался. Активно шумит и скрипит снаружи, в каютах пассажиров, в коридоре, а также то и дело поскрипывает приоткрытые дверцы туалета. И Рус наконец-то вздохнул с огромным облегчением. Приснится же такое.